Благодарю вас, что пришли поговорить со мной, прежде чем предпринять что-либо. Благодарю вас, но не остальных. В городе все уже знают, что команданта хочет стать кандидатом. Насчет Кармазины мне скажите «да», и все остальные будут на вашей стороне. Я пришла поговорить с вами от имени всех. Подумайте, прежде чем ответить. Мне не о чем больше думать, дон Антониетта. Меньше всего я хотела бы потерять ваше расположение. Просите у меня чего угодно, я тут же выполню ваше желание. Но не просите меня изменить убеждения. Даже если я останусь один, борясь за развитие Агресты, даже если вы никогда меня не простите и сделаетесь моим врагом. Ну что вы, успокойтесь, кто говорит о вражде? Мне нечего вам прощать или не прощать. Вы думаете так, я иначе. Разрешим спор на выборах, но мы не враги. Вы еще очень молоды, впадаете в панику по пустякам. Филиппе был крупнейшим противником губернатора Адемар, но он очень хорошо уживался с ним. Не мешайте все в одну кучу. Они разошлись, заверив друг друга в дружбе. Но Асканио чувствовал обиду и горечь. Он ожидал, что Тиета не станет вмешиваться, держась в стороне от спора, живя в Манге-Секо, как она прежде объявила, до самого празднества. Он не стал говорить о готовившихся для нее почестях, опасаясь, не воспримет ли она их дурно, усмотрев в табличке с названием улицы форму подкупа. Ужасное слово «подкуп» носилось в воздухе. После обеда Асканио, как обычно, пришел за Леонорой к дому Перпетуи. Они кружили по площади при скудном освещении от движка, прежде чем направились в темноту плакучих ив. Он рассказал Леоноре о трудном разговоре. Она уже знала о нем от мамочки. «Ты тоже будешь просить меня изменить свой образ мыслей, сдать позиции? После крестного и доны Антониетты не хватает только тебя», — с горечью произнес он. «Я прошу только, чтобы ты любил меня, ничего больше». Она поцеловала его руку, это был покорный жест нежности и преданности. «Мамочка мне сказала, ты не из здешних мест, не вмешивайся в драку». «Может быть, это эгоистично, Асканио, но я была даже рада, ведь из-за этой заварухи мамочка отсрочила отъезд в Сан-Пауло». Он был назначен на другой день после празднества. Теперь она задержится, помочь команданту. Моя бабушка всегда говорила, что все в мире имеет и свою хорошую сторону. «Она права», — размышляет Асканио. «Если разговор с доной Антониеттой расстроил его, встреча с крестным встревожила. Полковник относился к крестнику с уважением. Он мечтал отдать ему дочь в жены, сделал его секретарем префектуры, провозгласил кандидатом в префекты, когда умер доктор Энуш. Не лишил его поддержки, несмотря на интриги Кармазины, но вместе с тем остался глух к восхвалению достоинств Брастанио. Кандидатура команданта рассердит полковника, заставит позабыть бессмысленные требования, и он употребит весь свой авторитет во имя избрания Асканио. Полковник Артур де Фигейредо не привык к оппозиции. Ее нет в муниципе уже много-много лет. И, к счастью, иначе Асканио был бы вынужден прибегнуть к услугам Брастанио для оплаты расходов по избирательной кампании, небольших, но неизбежных. У него самого ни гроша за душой. Он не хочет ради этого одолжаться у компании. На карту поставлена его гордость. Сказал же он доктору Мирко: «Не надо, я буду избран и так». Позднее, возможно, как знать, в будущем, после выборов, когда он вступит на пост префекта и проведет экспроприацию, а производственный комплекс, воздвигнутый в Манге-Секо, станет приумножать богатство Агресты и поднимет его престиж, все признают правоту лидера, закаленного в борьбе и вражде. Даже дона Кармазина и дона Антониетта. Вот тогда, поскольку будет доказана справедливость его позиции, он согласится принять любую помощь, которая будет предложена Брастанио в связи связи с выборами в законодательное собрание.